Глава четвертая. Первая плоть. Мессир Андре де Дюрбуас уже обжил свое новое жилище. Ферму, которую он получил в подарок за предательство по отношению к отряду наемников от графа Тибо Шатийона. Никаких особенных пожитков за годы, проведенные с мечом в руках, мессир де Дюрбуас не накопил. У Дюрбуаза оказались неплохие склонности к плотницкому делу, и вскоре ферма была обставлена хоть и грубой, но мебелью. Дюрбуаз сделал своими руками большой стол, несколько табуретов и широкое дощатое ложе, которое он теперь делил с бывшей монашкой, а ныне своей подопечной Кларой. Рана на голове девушки, зашитая отцом Жаном, уже почти затянулась. Но Клару по-прежнему мучили приступы эпилепсии, когда она падала на пол и билась в судорогах. Кое-какие медикаменты мессир Дюрбуаз получил от отца Жана, остальное ему приходилось делать самому. Это были настойки из трав и кореньев. Маленькая ферма, затерянная среди холмов, стала тем местом, где бывший воин, а ныне мирный сельский житель, решил провести остаток своих дней. Он обзавелся кое-какой живностью, и вскоре во дворе фермы квохтали куры и громко кричали петухи. Топтались жирные гуси, благо корма хватало, и блеяли козы. В общем, это был обычный сельский дом, где вела тихую и неприметную жизнь эта странная пара. С каждым днем Дюрбуазу все больше и больше нравилась такая жизнь. Здесь не было войны, крови, злобы и предательства. О последнем Дюрбуаз старался не вспоминать. То, что он сделал по отношению к отряду наемников, глубокой занозой вонзилось ему в сердце. Грех и вероломство тяжким камнем лежали на его душе, заставляя Дюрбуаза каждый вечер вымаливать прощение у Господа. Больше всего ему сейчас хотелось позабыть о прошлом и никогда не вспоминать о нем. Дюрбуаз находил забвение в занятиях по хозяйству, и в этом ему помогала Клара. Вот и сегодня, в прекрасный сентябрьский день, они вместе с Кларой были заняты посадкой саженцев, плодовых деревьев. Это нужно было сделать до наступления холодов, чтобы саженцы могли приняться и пустить корни. Дюрбуаз деревянным заступом копал неглубокие ямки, а Клара ставила в них саженцы. Обычный сельский труд приносил Дюрбуазу такое наслаждение, что он едва ли не поминутно в мыслях благодарил Господа за неспосланную ему с небес благодать. Однако вскоре после простого крестьянского обеда, когда Дюрбуаз и Клара вернулись к своим саженцам, их покой был нарушен. С покрытого редкими кустарниками склона холма, стоявшего рядом с домом Дюрбуаза, донеслись конское ржание и топот копыт. Дюрбуаз оставил в сторону заступ и настороженно оглянулся. Однако, увидев, кто спускается к его дому вниз по холму, облегченно вздохнул и успокоил Клару. «Кажется, это граф Шатийон, который даровал мне эту ферму. Клара, дорогая!» Он обнял девушку за плечи и погладил ее по раскрасневшейся от работы щеке. «Сходи в дом и принеси вина». «Наверное, нам сегодня придется принимать гостей». Это на самом деле был граф Шатийон вместе со Стефано Висконти и двумя уцелевшими в схватке с разбойниками латниками. Лошади двигались медленно. Мессир Тибо едва держался в седле, а вокруг его плеча и груди возвышалось странное сооружение из нескольких перевязанных крест-накрест сучьев. Это было некое подобие шины, наложенной Стефану для того, чтобы уменьшить кровотечение из раны. Несмотря на то, что грудь графа Шампанского была перевязана, кровь продолжала сочиться. Лицо мессира Тибо, смертельно бледное, с иссохшимися, потрескавшимися губами, было покрыто крупными каплями пота. Граф Шатийон был в сознании, но каждое движение лошади вызывало у него нестерпимую боль. Он ехал, низко наклонив голову, с мокрыми, спутавшимися волосами, и негромко стонал. Но все это мессир де Дюрбуаз рассмотрел только тогда, когда четверо всадников приблизились к нему на расстоянии нескольких десятков ярдов. Отправив Клару в дом, он постоял на своем участке, оперевшись рукой на деревянный заступ. Первым к нему подъехал Стефано. Спрыгнув с коня, он возбужденно заговорил: «Мессир Дюрбуас, нам срочно нужна помощь». Старый воин понял, что визит к нему графа Шатиона обусловлен вовсе не дружескими чувствами, которые тот испытывал по отношению к нему. «Что произошло?» — обеспокоенно спросил он. Стефано находился в состоянии такого нервного возбуждения, что при каждом слове взмахивал руками, как самый настоящий латинянин. «Засада! Это была засада!» «Разбойники?» «Да, мы попали в ловушку, но они были не просто разбойниками. Вы должны их знать, мистер Дюрбуас». Старый воин нахмурился. «Откуда я могу знать разбойников?» Лошадь, на которой сидел граф Шатион, остановилась рядом с Дюрбуазом. Граф Тибо чуть приподнял голову, слушая разговор между своим бывшим вассалом и наследником миланского герцога. «Это были не просто разбойники», — возбужденно продолжал Стефано. «Это были солдаты наемного войска, которых вы, мессир Дюрбуаз, предали и изгнали из Бушена». При упоминании о наемниках и собственном предательстве по лицу старого рыцаря пробежала легкая дрожь, а глаза наполнились ненавистью. То, что он безутешно и безуспешно пытался забыть, вновь всплыло наружу. Стараясь остаться хладнокровным, он спросил: «А что вы делали здесь, в таком отдалении от города? Ведь это небезопасно». Стефано раздраженно бросил: «Я ездил встречать свою невесту. И вообще это не должно волновать нас. Мы могли бы отправиться на охоту и попасть в точно такую же засаду. Во всем виноваты эти ваши наемники». Он в ярости швырял слова, как камни из катапульт. Да Дюрбуаз с недоумением смотрел на всадников, сопровождавших Стефано и графа Шатиона. «Но здесь нет вашей невесты. Где же она?» Стефано еще больше разнервничался. «Я не знаю, где она. Ее похитили», — заорал юноша. Дюрбуаз задумчиво теребил черенок деревянного заступа. «Какую же помощь я могу оказать вам, мессир Висконти?» — спросил он, бросив беглый взгляд на окровавленный камзол графа Шатиона. «У меня даже нечем перевязать рану его светлости графа». «Я уже перевязал рану», — отрывисто бросил Стефано. «Мне нужно от вас не это. Я хочу вернуть свою невесту». На лице Дюрбуаза появилось недоумение. «А чем же я могу помочь в таком случае?» «Мне нужно отбить свою невесту у этих негодяев», — раздраженно произнес Стефано. «Мы должны вернуть ее вместе, вы и я. Мы отправимся туда, куда увезли ее разбойники. Я не могу оставить ее в руках ваших головорезов». Дюрбуаз холодно посмотрел на юношу и, изобразив на лице некое подобие улыбки, ответил: «Вы хотите, чтобы я поехал вместе с вами? Я правильно понял?» «Что уж тут понимать», — вскричал Стефано. «Мы теряем драгоценное время». Дюрбуаз медленно покачал головой. «Нет уж, увольте, ваша светлость, я этим больше не занимаюсь». Если бы Стефано в этот момент сидел на лошади, то он бы наверняка в ярости ударил ее шпорами в бока. «Что все это значит?» — негодующим голосом закричал он. «Я приехал к вам за помощью, а вы отказываете мне». «Помощь, помощь, рознь», — спокойно ответил старый воин. «Я могу помочь раненному, но не вам». Стефано в отчаянии взмахнул руками. «Но ведь вы же солдат, мессир Дюрбуаз». Жестокая улыбка озарила лицо владельца фермы. «Я больше не солдат. Те дни, когда я держал в руках меч, остались позади. Мне хочется спокойно провести свои годы на этой ферме». Стефано начал выходить из себя. «Неужели я слышу такое от старого воина? Вы не можете говорить такое». Дюрбуаз ухмыльнулся. «Могу. Я купил эту ферму и свою свободу очень дорогой ценой. Думаю, что вам, мистер Висконти, не нужно объяснять, в чем тут дело. Я раз и навсегда оставил меч и больше никогда не вернусь к нему». Давая понять, что разговор закончен, мистер Дюрбуас повернулся и, опираясь на ручку заступа, медленно зашагал к дому. Стефано не выдержал и схватил его за локоть. «Подождите, мистер Дюрбуас, почему вы сразу отказываете мне? Мне ведь отчаянно нужна ваша помощь. Взгляните на мессира Шатиона, он ранен. Из меня никудышний солдат, и кто-то должен командовать тем отрядом, который мы немедленно соберем и отправим в погоню за разбойниками». Но его слова, казалось, не производили никакого впечатления на старого воина. Нахмурившись, Дюрбуас ответил: «Мое время закончилось. Я пролил немало крови за его светлость графа Тибо. Я купил у него эту свободу, понимаете? Купил. Я не хочу и не буду сражаться за него никогда больше». Словно излив всю накопившуюся у него ярость, мессир Дюрбуас немного успокоился. «Сейчас я веду мирную сельскую жизнь. У меня есть дом, хозяйство, Клара, саженцы». Кровь ударила Стефана в голову. «Саженцы!» — в ярости заорал он. «Значит, саженцы!» «Мессир Шатион, ваш бывший сеньор тяжело ранен, он истекает кровью. Мою невинную невесту, дочь бургундского герцога Эда IV, Камилу, похитили разбойники. Я не знаю, что с ней сейчас. Может быть, ее насилуют, может быть, уже убили. А вы, человек, который управляется с мечом лучше, чем с этой деревянной игрушкой...» В гневе Стефану пнул ногой деревянный заступ, выбив его из рук Дюрбуаза. «Вы, человек, родившийся с оружием в руках, бормочете здесь что-то невнятное про свой огород, свою Клару, свои саженцы, да будьте они прокляты!» Он стал вырывать из земли побеги с тонкими листочками и разбрасывать их в стороны руками и ногами. «Да мне плевать на всю эту вашу ерунду!» — кричал он вне себя от ярости. «Вы не понимаете, что происходит вокруг. Я все здесь разнесу в щепки. Я сделаю так, что вы будете еще долго вспоминать этот день». Сейчас в нем говорила взрывная итальянская кровь. Де Дюрбуас вначале ошеломленно наблюдал за тем, как гибнут плоды его труда, а потом не выдержал. Подхватил заступ и с деревянным орудием наперевес бросился на взбешенного юношу. «Не трогайте!» Неизвестно, чем бы закончилась эта сцена, однако в тот же момент раздался ужасающий женский визг. Это кричала Клара. Услышав шум, она выбежала из дому с кувшином вина и деревянными кружками в руках. А картина, открывшаяся ее взгляду, подействовала на больное сознание Клары так, что она визжала несколько секунд, а затем, отшвырнув в стороны кувшины кружки, бросилась на Стефано. Она размахивала своими маленькими кулачками, пытаясь добраться до лица молодого человека. Стефано кое-как отбивался одновременно от девушки и Дюрбуаза. Впрочем, старый воин больше был занят тем, что оттягивал девушку от Стефано. Неожиданно Клара застыла на месте, глаза ее закатились, и с истошными воплями она упала на землю. Очевидно, это был еще один эпилептический припадок, который в последнее время происходили все реже и реже. Но сейчас, из-за сильного нервного возбуждения, пена хлынула у нее изо рта, все тело стало извиваться и вытягиваться в судорогах. Руки и ноги бились по земле. Стефано ошеломленно отскочил в сторону, а Дюрбуас словно обмер. «Клара!» — растерянно проговорил он. «Клара!» Он бросился на землю и, обхватив девушку двумя руками, пытался сдержать ее. Граф Тибо Шатион, с мрачным равнодушием человека, приговоренного к смерти, взиравший на все происходящее, нашел в себе силы произнести несколько слов. «Да она же сумасшедшая! Дюрбуас! Неужели ты этого не видишь? Она бросается на людей безо всякой причины, и ты собираешься жить с ней?» Дюрбуас на мгновение поднял голову и злобно огрызнулся. Все это произошло, потому что этот сумасшедший итальянец набросился на наши саженцы. Шатион даже нашел в себе силы мрачно усмехнуться. «Да о чем ты говоришь, Дюрбуаз? Какие саженцы?» «Да она просто сумасшедшая! Она опасна! Пока я жив, я распоряжусь, чтобы ее отправили туда, откуда не возвращаются. Я здесь хозяин!» Дюрбуаз весь задрожал. Граф Шампанский хорошо почувствовал его слабое место и нанес коварный удар вместо именно такой слабины. «Она не опасна», — быстро заговорил старый солдат. «Она совсем не опасна, она не сумасшедшая. И вы это прекрасно знаете, мессир. Она просто была ранена и после этого еще не излечилась. За ней нужен внимательный уход. Ей необходим я». Он бережно снял платок, повязанный на голове девушки, и принялся разглядывать рану. От удара о землю швы на ране разошлись, и она снова кровоточила. Платок пропитался кровью. «Она сумасшедшая!» — с мрачной решимостью повторял граф Шатион. «Я распоряжусь, чтобы ее немедленно отправили в приют для умалишенных. Там ее место!» Дюрбуаз был так потрясен, что несколько мгновений не мог вымолвить ни слова. «Вы не сделаете этого, мессир!» Сам, не веря в собственные слова, произнес он. «Это невозможно! Она не сумасшедшая!» На этом все было закончено. У Дюрбуаза не оставалось никакого другого выхода, как отправиться вместе с графом Шатионом и Стефану. Он не мог оставить Клару одну, тем более сейчас, после того, как рана на голове снова разошлась. Очевидно, придется взять ее с собой. Из глаз старого рыцаря брызнули слезы, и, ничуть не стесняясь своих чувств, он прижал к себе содрогавшееся в конвульсиях юное тело. «Клара! Видит Бог, как я этого не хотел! Видит Бог!» Граф Тибо бросил последний взгляд на своего бывшего вассала. «Ты же долго служил мне, Дюрбуаз, и прекрасно знаешь, что я могу уговорить кого угодно».